Убираем гипертонию за 5 шагов. Люди с высоким давлением очень хотят найти причину своего состояния. Это нормально. Зная причину, мы можем убрать проблему. Однако многие считают, что причина скрыта в глубине тела, и ее надо искать с помощью обследований. Действительно, существует такая разновидность гипертонии. Она называется вторичной, но это всего лишь 5% всех случаев гипертонии. Встречается исключительно в молодом возрасте, до 40 лет. Если вам 40+, то достаточно проверить почки и щитовидку на всякий случай и принять как факт, что причина вашего давления – психосоматическая. Вы накопили много психологических проблем, и вот результат. У вас нет психологических проблем? Дело плохо совсем. Вы полностью утратили контакт со своими переживаниями. Заблокировали их. Перестали чувствовать. Это опасно. Это может привести к серьезным проблемам. Инфаркту или онкологии. Шаг номер 1. Это принятие факта, что причина гипертонии не в теле, а в голове. Шаг номер 2. Несмотря на то, что таблетки не лечат гипертонию, а только устраняют симптом, они защищают вас от инфаркта и инсульта, поэтому они нужны. Чтобы убрать настоящую причину давления, понадобится время и усилия, даже если вы очень целеустремленный человек. В это время вашему мозгу и сердцу нужна защита. Выполняйте рекомендации кардиолога по медикаментозному лечению. Шаг номер 3. Невероятно, но факт. Чем больше движения, тем меньше изнашивается сердце и тем ниже давление. Начните регулярные тренировки, аэробные и силовые. Это поможет. Шаг номер 4. Научитесь качественно отдыхать. Это даже важнее, чем нагрузка. Добавьте ежедневное расслабление. Отнеситесь к этому серьезно. Расслабляться сложнее, чем напрягаться. Качественного, глубокого расслабления без напряжения достичь почти невозможно. Вы знали, что все асаны в йоге выполняются только ради одной цели — финальной асаны, которая называется поза труппа — шавасана. Все эти телодвижения в йоге нужны только для того, чтобы вы могли качественно принять последнюю позу. На несколько мгновений стать настоящим труппом без мыслей, эмоций и напряжения в теле. Именно эта асана обладает исцеляющим действием на психику и, как результат, на тело. Важна она, а не те красивые позы, которые так любят демонстрировать продвинутые йоги. Весь смысл йоги в шавасане. Медитации, шавасана, техники ничего не делания так же важны, как и спортзал. Отключайте телефон по выходным. Шаббат в иудаизме — отличный пример расслабления и переключения. Введите у себя шаббат. Уверена, на 4-м пункте вы столкнетесь с серьезными трудностями и сопротивлением. Но верьте в себя и учитесь отдыхать. Расслабление достигается только усилием воли и тренировкой, как бы странно это ни звучало. Кстати, людям, которые хорошо умеют расслабляться и знают, как отпускать, а не подавлять и игнорировать негативные эмоции, для здоровья не нужны физические нагрузки. Они и так в полном порядке. Расслабление и отпускание негатива. Больше ничего не нужно. Гипертония — это утрата способности к расслаблению тела и психики. Никаких других причин нет. Вы спросите, а как же вес? Все врачи пишут, что давление повышается от лишнего веса. Все верно, вес имеет значение, но он нормализуется сам, как только вы научитесь расслабляться и проработаете негативные эмоции. Пока вы в недоверии и тревоге, вес никуда не денется. Диеты не помогут. Шаг номер 5. Самый важный. Это работа с причиной гипертонии. Работа с накопленными негативными эмоциями, психическим напряжением, стрессом. Для этого подходят техники для самостоятельной работы. Например, техника Седона. Глава 8, раздел «Техника быстрого снятия негатива во время прогулки». Работа с эмоциями вызывает обычно большие трудности. Многие люди вообще не чувствуют их. Настолько все заблокировано. Чтобы разблокировать переживания и восстановить чувствительность, необходимо на начальном этапе поработать со специалистом-кардиопсихологом.